За окном темно-фиолетовые сумерки сменились непроглядной тьмой. Тихонько шелестел дождь, а я все сидел напротив двери и упорно ждал непонятно чего. Тишину комнаты нарушало лишь мерное дыхание Таши, да изредка чуть слышно потрескивала свеча, которая черчивала небольшой круг света прямо около порога. Все остальные я потушил. Лицо девушки белым пятном выделялось на фоне темного одеяла и подушек. Волей-неволей я то и дело посматривал на нее, гадая, как много от меня она скрыла. Кто бы мог подумать, что ей всего 16. Ну, хотя, если вспомнить себя, то я в ее возрасте уже давно учился жить самостоятельно. Точнее, пытался избавиться от навязанного святой инквизицией опекуна. Но это совсем другая история. Я взял со стола фляжку, отобранную у девушки, и еще раз задумчиво понюхал пробку. «Значит, Ромул у нас помощник травника. Очень интересно. Остается вопрос. Он добавил в отвар экстракт сушеных плодов вороньего глаза по незнанию или намеренно? То, что Ромул давал Таше новый отвар каждые 3 дня, исключало возможность случайной ошибки. Ну, мало ли, вдруг по недосмотру единожды сыпанул не тот порошок. Но нет, он целенаправленно вырабатывал у Таши зависимость от этого отвара. Зачем? Или все же просто не знал того эффекта, который вороний глаз дает при совместном использовании с пустырником. Все мои размышления пока были абсолютно бессмысленны. Сейчас можно гадать до бесконечности. Подождем завтрашнего утра, когда Ромал должен вернуться из города. Тогда и потолкуем с ним серьезно. Наверное, стоило бы предупредить девушку о возможной опасности. Мало ли, что слишком рьяный родственничек подсунет ей в следующий раз. Но я решил пока оставить это в секрете. Слишком меня беспокоила излишняя эмоциональность моей подопечной. А вдруг она вспылит от такой новости и отправится лично выяснять отношения с Ромуалом, спугнув его тем самым, или просто не поверит мне. Ведь сводного брата она знала почти всю жизнь, а меня лишь пару дней. Поэтому откровенничать с девушкой я не торопился. Но все равно в ближайшее время я не собираюсь оставлять Ташу наедине с ее родственниками. Неожиданно у меня по спине пробежали холодные мурашки, так, словно кто-то пристально смотрел мне в затылок. Я поежился, не отрывая взгляда от двери, и до боли в костяшках сжал посох, который достался мне в наследство от отца. Неужели начинается? За дверью было тихо. Ни шороха, ни случайного скрипа половицы под чьей-нибудь неосторожной ногой. Ощущение чужого изучающего взгляда не пропадало, оно лишь усиливалось, породив тем самым ломоту в висках. Постойте-ка, а с той стороны я жду нападения. Таша что-то упоминала о странном отражении в зеркале перед последним покушением. Охладев от ужаса, я скосил глаза, пытаясь понять, что происходит за мной. Подумать только, не взять в расчет то, что некоторые, наведенные и сотворенные со злым умыслом, магические создания могут воспользоваться зеркалом, как порогом в мир материального. Непростительная ошибка для некроманта. Усугубленно тем, что я сейчас как раз сидел спиной к этому столь опасному предмету интерьера. Внутренности скрутились в один болезненный тугой комок от приступа страха. «Спокойнее, Вулдиш, спокойнее. Пока не случилось ничего непоправимого, а ты уже паникуешь». «А ты смелый!» — вдруг донесся до меня приглушенный свистящий шепот. «Не хочешь взглянуть в глаза своей смерти?» «Спасибо, как-то не тянет», — с трудом выдавил я из пересохшего горла, судорожно соображая, что делать дальше. Что мне известно о тех существах, которые живут в Зазеркалье? Светлые боги, да ничего в сущности. Ну, кроме того, что многие маги и колдуны отрицают сам факт их существования. Считают их не более чем легендой, страшилками для детей. Ох, с каким наслаждением я бы сейчас поменялся с неверующими скептиками местами. Пусть убедятся на личном опыте, что некоторые сказки имеют обыкновение оборачиваться самой жуткой реальностью. «Зачем ты пришел в мой дом?» Я едва не заорал в полный голос от ужаса, когда почувствовал, как что-то холодное и склизкое прикоснулось к моей шее, словно пробуя на вкус. Посох в руке нагрелся и ощутимо обжигал подушечки пальцев, требуя решительных действий. «Нет, не стоит пока. Если бы меня хотели убить, то даже не вступили бы в переговоры. Сначала попытался выяснить, что надобно загадочному созданию за моей спиной. Я хочу получить ответы на кое-какие вопросы», — честно признался я, не вдаваясь, впрочем, в подробности. Жизненный опыт показал, что обмануть магическое существо практически невозможно. По крайней мере, я таких примеров не знал. Обычно ложь мгновенно распознается, а лжец строго карается, подчас со смертельным исходом. Но я зайду с другой стороны. Попробуем немного схитрить, авось получится. «Вопросы», — протянул мой неведомый собеседник. «Вся наша жизнь состоит из вопросов. Скажи мне, человек, чем ты готов заплатить за правдивые ответы?» «Еще лучше. Кажется, теперь у меня пытаются выторговать душу. Неужели тот, кто пытался убить Ташу, имел глупость призвать на помощь одно из порождений темного бога? Да чистой воды безумие! Да любой колдун, занимающийся самой наичернейшей из всех существующих магий, должен понимать, что такое существо потребует в оплату за свои услуги самое дорогое, что есть у каждого человека. Невеселая перспектива провести вечность в огненных объятиях демона. Любой колдун знает, а вот мальчишка, который мечтает повторить подвиги прадеда, может и не знать», — пришла в голову разумная мысль, от которой волосы у меня на голове зашевелились. «Неужели все же Дирон? Жалко парня в таком случае. Он даже не представляет, в какую передрягу попал и чем именно ему придется расплатиться». «Стоит ли начинать торги?» — резонно возразил я. «Услуги демонов обычно очень дорого стоят. Я не продам свою душу». «Даже в обмен на имя моего временного хозяина?» Усмехнулась позади меня тьма. «Да», — твердо ответил я. «И жизнь девчонки тебя не интересует?» Я опять дернулся, когда что-то острое, чуть царапая кожу, остановилось прямо над моей сонной артерией. Одно неверное движение, и безжалостно когтистая лапа разорвет мне горло. Из-за гулкого биения пульса в ушах я с трудом расслышал окончание вопроса. «Или, быть может, твоя собственная?» «Если бы ты намеревался убить меня, то сделал бы это сразу, не вступая в переговоры», — прохрипел я и замер, боясь даже вздохнуть. «Неужели рот Сурина прервется на мне?» Неожиданно демон убрал коготь с моей шеи и негромко рассмеялся. «А ты смелый человечишка», — произнес он. Я с облегчением вздохнул, не услышав в его голосе гнева. «Пожалуй, я не стану рассказывать хозяину, что ты не так прост, как кажешься». «Почему?» — не удержался я от изумленного восклицания.